Джейн. Когда друзья расходятся по домам, я открываю ноутбук и пишу в поисковике «Folgate Street 1», добавляю «Смерть», а потом «Эмма». Результатов нет, но я уже понимаю, что домоправитель работает не совсем так, как Google. Google вываливает на тебя тысячи, а то и миллионы ссылок, а домоправитель предпочитает выбрать одно полное совпадение и на этом остановиться. В принципе, хорошо, когда тебя не накрывает вариантами. Но если не знать наверняка, что ты ищешь, то это уже проблема. Наступил завтрашний день, понедельник, один из дней, когда у меня смена в благотворительной организации «Надежда есть». Она занимает 3 тесные комнаты в здании в районе Кингс-Кросс. Контраст с резкой строгой красотой дома на Фолгейт-стрит бросается в глаза. На работе я делю с другим совместителем стол и старенький трескучий компьютер. Я ввожу те же сочетания в строку поиска Гугла. Большинство результатов связано с Эдвардом Монкфордом. К моему раздражению, журналистка-архитектурщица, которую тоже звали Эммой, когда-то написала о нем статью под названием «Смерть хлама» и штук 500 ссылок на нее. Но вот на 6-й странице результатов я нахожу нужное — архивную копию статьи из местной газеты. Следствие по делу о смерти в Хэндоне. Вынесен открытый вердикт. В прошлом июне суд по делу о смерти 26-летней Эммы Мэтьюс вынес открытый вердикт. Напомним, что ее тело было найдено в арендованном ею доме на Фолгейт-стрит на юге Хэндона. Несмотря на полугодовую отсрочку, следствие так и не обнаружило виновного. «У нас было несколько подозреваемых», — заявил инспектор Джеймс Кларк, один из которых был арестован. Однако Королевская служба уголовного преследования сочла, что улик, свидетельствующих о насильственной смерти Эммы, недостаточно. «Мы, разумеется, приложим все силы, чтобы выяснить остающиеся необъясненными обстоятельства этой смерти». В своем отчете коронер назвал вышеупомянутый дом, построенный известным архитектором международного уровня Эдвардом Монкфордом, кошмаром для здоровья и безопасности. Ранее поступила информация, что тело Эммы было обнаружено под открытой, неогороженной лестницей. Жители района упорно противились строительству дома, однако в конце концов проект был одобрен городской администрацией. Мэгги Эванс, живущая по соседству, сказала: «Вчера мы неоднократно предупреждали планировщиков, что нечто в этом роде непременно произойдет. Лучшее, что можно сделать, снести его и построить что-нибудь менее опасное». Компания Monkford Partnership, никем не представленная во время следствия, от комментариев отказалась. Так, не две смерти, думаю я, а 3. Сначала семья Монкфорда, потом эта девушка. Дом 1 по Фолгейт-стрит — еще более трагическое место, чем я себе представляла. Я воображаю труп девушки у подножия гладких каменных ступеней. Из проломленного черепа по полу растекается кровь. Коронер, конечно же, прав, эта лестница несусветно опасна, и почему, получив тому столь жуткое подтверждение, Эдвард Монкфорд не сделал ступеньки безопаснее, не поставил, скажем, стеклянный барьер или какие-нибудь перила? Но, разумеется, я сама знаю ответ. Мои дома предъявляют к людям требования, Джейн. Я не считаю их непереносимыми. Где-нибудь в условиях договора наверняка сказано, что жильцы дома пользуются лестницей на свой страх и риск. «Джейн, это Трейси, наш офис-менеджер. Я поднимаю голову. К тебе пришли». Она немного взволнована, даже разрумянилась. Представился Эдвардом Монкфордом. «Должна сказать, очень хорош собой. Ждет внизу». Он стоит в крохотной приемной, одетый примерно так же, как во время нашей первой встречи. Черный кашемировый пуловер, белая рубашка апаш, черные брюки. Единственная уступка — промозглой погоде шарф, повязанный на французский манер, скользящим узлом. «Добрый день», — говорю я, хотя на самом деле хочу спросить, как вас сюда занесло. Когда я вошла, он изучал плакаты «Надежда есть» на стенах, но сейчас повернулся ко мне. «Теперь все ясно», — мягко сказал он. «Что именно?» Он указывает на один из плакатов. «Вы тоже потеряли ребенка?» Я пожимаю плечами. «Да, потеряла». Монкфорд не говорит «сочувствую» или другой банальности из тех, что говорят. Когда сказать нечего, он просто кивает. Я бы хотел пригласить вас выпить кофе, Джейн. Я не могу перестать о вас думать, но если я тороплю события, так и скажите, и я уйду. Всего три коротких предложения, но в них столько допущений, столько вопросов и откровений, что я просто не успеваю осмыслить их все. Однако первой в голове проносится мысль: «Я не ошиблась, это взаимно», а второй еще тверже: «Хорошо». И вот я окончила Кембридж. Правда, выпускников факультета истории искусств ждет не так много вакансий. Сказать честно, я не очень задумывалась над тем, чем займусь после учебы. Была, конечно, практика в Сотбис, но в работу она не превратилась. Потом я работала в паре галерей, называлась примерно «старший арт-консультант», но на самом деле была просто титулованной секретаршей. Потом меня как-то прибило к пиару, начинала в Эстенде, работала с медиа, но во всей этой сухотусовке мне всегда было не по себе. Мне нравилось в Сити, там публика как-то попроще. Честно говоря, мне и деньги зарабатывать нравилось, но работа была интересная. Нашими клиентами были крупные финансовые компании, им пиар был нужен не для того, чтобы их названия попадали в газеты, а для того, чтобы они туда не попадали. Я заговорилась. Монкфорд с улыбкой качает головой. «Мне нравится вас слушать». «А вы?» — спрашиваю я. «Вы всегда хотели быть архитектором?» Он пожимает худыми плечами. «Я некоторое время занимался семейным делом. У нас типография. Терпеть это не мог. А друг отца строил в Шотландии загородный дом и бился с местным архитектором. Я предложил ему свои услуги за те же деньги. Учился в процессе. Мы с вами пойдем в постель?» От резкой смены курса у меня отвисает челюсть. «Человеческие отношения, как и человеческие жизни, накапливают ненужное», — мягко говорит он. «Валентинки, романтические поступки, памятные даты, бессмысленные нежности — все это тоска, инерция робких, общепринятых отношений, которые исчерпывают себя, не успев начаться. А если без всего этого обойтись? В отношениях, не обремененных общепринятым, есть некая чистота, ощущение простоты и свободы. Меня это бодрит. Двое людей сходятся, не загадывая наперед. А если я чего-то хочу, то добиваюсь этого. Но я хочу, чтобы вы ясно понимали, что я вам предлагаю». Он имеет в виду секс без обязательств. Многие мужчины, приглашавшие меня на свидание, хотели того же, а не любви. И отец Изабель был из их числа, но немногим доставало уверенности в себе, чтобы так буднично об этом сообщить. И хотя одна часть меня разочарована, мне очень нравятся романтические жесты, другая заинтригована. «А вы какую постель имели в виду?» — спрашиваю я. Ответ, конечно же, постель в доме на Фолгейт-стрит. Мой опыт общения с Эдвардом Монкфордом заставил меня предположить, что он может оказаться скаредным и сдержанным любовником. Сложит ли минималист перед сексом брюки? Проявит ли человек, презирающий мягкую мебель и подушки, с узором аналогичную брезгливость в отношении телесных выделений и прочих признаков страсти? Но меня ждет приятное удивление, потому что в действительности все совершенно иначе. Слова же о необремененных отношениях не были эвфемизмом для отношений, единственная цель которых — радовать мужчину. В постели Эдвард внимателен, щедр и отнюдь не стремится к краткости. Лишь когда мои чувства затуманивают оргазм, он, наконец, позволяет себе кончить. Его ляжки дергаются, сжимаются. Он содрогается внутри меня, раз за разом громко произнося мое имя. Джейн, Джейн, Джейн. Как если бы, думаю я потом, он хотел запечатлеть его в своем сознании. После, когда мы лежим рядом, я вспоминаю, о чем недавно читала. Какой-то человек приносит сюда цветы. Он сказал, что они для некой Эммы, которая тут погибла. Это ведь как-то связано с лестницей, правда? Его рука, лениво поглаживающая меня по спине, не прекращает движения. «Верно. Он тебе докучает?» «Да нет, к тому же, если он потерял близкого человека. «Он винит меня», — помолчав, говорит Эдвард. «Он убедил себя, что в этом как-то виноват дом, но вскрытие показало, что она была выпившая, а когда ее нашли, был включен душ. Она, наверное, сбегала по лестнице, а ноги мокрые были. Я хмурюсь. Покой дома на Фолгейт-стрит не слишком располагает к бегу. То есть она от кого-то убегала?» Он пожимает плечами. «Или спешил кого-то встретить?» В статье говорится, что полиция кого-то арестовала, кого не сказано. Но его потом все равно пришлось отпустить. «Правда?» Его светлые глаза непроницаемы. «Я не помню всех подробностей. Меня тогда здесь не было. А еще он сказал, что кто-то, мужчина, отравил ее разум». Взглянув на часы, Эдвард садится. «Прости, Джейн, я совсем забыл. Мне надо ехать на объект». «Что, даже не перекусишь?» — спрашиваю я, расстроенная тем, что он уходит. Он качает головой. «Спасибо, но я уже опаздываю. Потом позвоню». Он уже тянется за одеждой.